мечтами, где правили красота, поэзия и любовь. Данауров работал у большой сланцевой скалы. И внезапно скала треснула, крупная глыба, медленно кренясь, опрокинулась в ручей, выплеснув на берег воду. К ногам Андрея упал маслянистого цвета комочек. Самородок. Нетерпеливо и жадно перебрасывал он золото с ладони на ладонь, потом встал на колени, засунул руку под скалу, пошарил и разжал кулак. На пальцах желтели зернышки металла. Андрея охватил восторг. Наконец-то удача! Наконец-то подфартило! Теперь ничего не существовало для него, кроме сланцевой скалы, нависшей над ручьем. Железным скребочком он выгребал из-под нее породу, складывая в лоток, присаживался к воде и начинал промывку. Грунт все плотнее оседал в лотке, и все осторожнее становились движения Данаурова. «Раз!» — срывались с лотка частицы пустой породы. На дне остались одни пески, плотные, непроницаемые. Андрей отбивал лоток, с каждым взмахом коричневая полоска бурела и, наконец, расцвела рыжим цветом. Среди тяжелых зерен сверкали самородочки в рубашечках и сланцах. Солнце оранжевым пузырем повисло над безмолвными лесами. Тени из сизых и гладких стали черными мохнатыми, нарастающим гудением предупреждала о себе мошкара, а Данауров ничего не видел, кроме цветущего золотом лотка. «Поздравляю с успехом!» — неожиданно громко произнес кто-то за спиной Андрея. Он вскочил на ноги, инстинктивно закрывая собой лоток. Перед ним стоял мужчина в брезентовом плаще в кожаной широкополой шляпе. «Не узнаете? Запамятовали? Иван Елагин, ваш сосед». «Как же Елагина не узнать?» — рассмеялся Андрей, пожимая крепкие пальцы человека, чье имя со страхом произносилось в тайге и на побережье. Был Елагин среднего роста, но широкоплеч, коренаст. Копна каштановых волос сваливалась на левую щеку, маленькие серые глазки поблескивали из-под густых бровей. «В Охотске еще узнал о вашем уходе на прииск. Наслышан про то, что хотите продать свой участок? Не советую. Смешно продавать счастье. Смешно и, извините, глупо». «Вы это всерьез?» «Такими вещами не шутят. Я хочу уступить вам богатство, а вы отказываетесь от него. Странно. Во-первых, я и так богат. Во-вторых, иметь соседом такого славного человека, как вы, очень приятно. О вас я знаю больше, чем вы думаете. В тайге нет золотоискателей, которые могли бы постоять друг за друга. Мы живем как волки, каждую минуту готовы грызть друг друга. Нас всех перебьют партизаны. Они уже объявились. Вожак ихний, Алешка Южаков, только и ждет удобного случая. Завтра у меня собирается совет золотоискателей. Есть кое-какие новости. Приглашаю и вас. Посидим, потолкуем о важных делах». Елагин не договорил, оттолкнул Андрея в сторону и отбежал от ручья. На место, где они стояли, с горной кручи хлынул поток камней. Елагин выругался, сказал: «Еще бы секунда, и обоим каюк. Копаетесь здесь у смерти под носом. Я в долгу перед вами. Вы спасли мне жизнь», — растроганно сказал Данауров. Оскальзываясь на мокрых камнях, Андрей шел на прииск, благословенный, мрачно поглядывая по сторонам. Его настроение иногда зависело от случайных обстоятельств. То радовался солнечным зайчиком в горном потоке, то впадал в тревогу от лунного света, встающего со дна того же потока. Неуравновешенность настроения сам Андрей объяснял поэтической своей натурой. Объяснение столь же легкомысленное, как и неубедительное. послышались истошные крики.